«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Михайло Ломоносов. Первый русский ученый». Лекция четвертая. Что Ломоносов сделал для науки? Наша следующая лекция посвящена, естественно, научным работам Ломоносова. И здесь все, наверное, запутано больше, чем где бы то ни было. Потому что отношение к этим работам в разные периоды было совершенно разным. Первое столетие и даже, может быть, полтора столетия после смерти Ломоносова считалось, что в естественных науках он ничего особенного не совершил. В качестве примера слова Радищева. Он скитался путями проложенными, в несчисленном богатстве природы не нашел ни малейшей былинки, которую бы не зрели лучше его очи, не соглядел ниже грубейшей пружины вещественности, которую не обнаружили бы его предшественники. Но если Ломоносов не достиг великости в испытаниях природы, он действие великолепное ее описал слогом чистым и внятным. Это пишет человек конца XVIII века, который ничего сам в естественных науках не понимает, чистый гуманитарий, и он основывается на том, что до него дошло, что говорили какие-то коллеги Ломоносова по Академии наук. С другой стороны, в советское время, особенно начиная с 40-х годов, считалось, что Ломоносов один из вообще величайших ученых в мировой истории, человек, совершивший какие-то невероятные открытия наравне, не знаю, с Ньютоном и так далее. Но сам Ломоносов, заметим, никогда в жизни не претендовал. Хотя он был человеком очень амбициозным, честолюбивым, обидчивым, при всем при этом. За год до смерти он подвел итог своей деятельности во всех областях. Отдельно был составлен по латыни список важнейших открытий, которыми постарался обогатить естественные науки Михайло Ломоносов. Что он себе ставит заслугу? Размышления о причинах теплоты и холода, где доказывается, что сила теплоты и разные напряжения происходят от вращательного движения собственной материи и тел. Второй пункт – диссертация о причинах упругости воздуха, в которой автор приходит к механическому объяснению причин упругости. Третья заслуга, основанная на химических опытах и физических началах теории растворов. Четвертая заслуга – это работы в области металлургии. Ломоносов ставит себе в заслугу особенно работы о светлости металлов и слово о рождении металлов – это трясение Земли. Дальше работы по электричеству. Шестое – слово о происхождении света и числа цветов, где показывается, сколь прочно и правильно несравненными мужами Кортезием и Мариотом установлена теория света и числа цветов. То есть он продолжает здесь работу Декарта, Кортезия и Мариотта. Ну и дальше предлагается новая элементарная система и вводится новое, доселе неизвестное свойство первичных элементов, обозначенное понятием совмещения. Дальше рассуждение о большей точности морского пути, где Ломоносов доказывает, что сила земного притяжения колеблется, и эти колебания можно измерить, и это может быть использовано для достижения большей точности ориентировки в пространстве во время морских путешествий. Вот так он обозначил свои заслуги. Обратите внимание, что того, что ему приписывают в первую очередь, там, опытов, подтверждающих закон сохранения вещества, здесь нет. То есть Ломоносов сам этим опытом большого значения не придавал. В конце 19-го, начале 20 века научные работы Ломоносова были пересмотрены, изучены в контексте своего времени, в контексте своей эпохи таким историком науки Меньшуткиным и великим ученым, энциклопедистом Вернадским. И вот эти выводы Меньшуткина и Вернадского, они легли в основу дальнейшей научной репутации Ломоносова. Но надо сказать, что Меньшуткин, при том, что его работа хорошая и ценная, он немного увлекся и, как считают современные исследователи, Равкин, Карпеев, скажем, более близкие к нам по времени исследователи, он несколько преувеличил научные заслуги Ломоносова. Первая, посвященная этому, была работа любимого Ломоносова как физик 1855 года, но она очень сильно устарела, поскольку устарели физические представления XIX века. Вообще, надо сказать, что и физика, и химия в XVIII веке были в довольно младенческом состоянии. И то, чем занимался Ломоносов, те идеи, которые он высказывал, это все где-то уровень 7-8, самого большего класса средней школы сейчас. Но по тем временам это действительно были какие-то новые и важные, интересные вещи. С химией, которая была, собственно, основной специальностью Ломоносова, с ней дело обстояло так. До 17 века химии в современном понимании вообще не было. Была алхимия. Алхимия – это мистическое учение о свойствах элементов. Работы алхимиков направлены были на открытие магического философского камня и каким-то практическим химическим технологиям, которые существовали, конечно, в то время, в красильном производстве и так далее, они не имели никакого отношения. Где-то вот с 17 века начинает рождаться новый взгляд на химию. До этого времени все представления основывались, я уже говорил об этом, на идеях Аристотеля, о том, что есть 4 базовых элемента – вода, земля, воздух и огонь. И все определяется соотношением этих элементов. А в 17 веке Роберт Бойль, который фактически является отцом химии современной, перешел к атомистическому взгляду. То есть к идее о том, что все элементы состоят из мельчайших частиц, атомов. Причем, если в античности, скажем, Демокрит, античные атомисты считали, что атомы одинаковые, из которых состоят все вещества, то Бойль считал, что атомы обладают разными свойствами, и вот этими разными свойствами атомов и определяется различие веществ. Собственно, с этого и пошла химическая наука. Дальше возникали какие-то новые теории, которые оказывались спорными. Например, возникла в начале XVIII века теория флогистона о том, что в металлах существует такое особое вещество, флогистон, огненное вещество, от которого зависит блеск металлов, и что горение – это отделение флогистона. И Ломоносов эти идеи разделял. Дальше вопрос о теплоте. Здесь все было очень интересно, потому что в течение всего XVIII века и части XIX века большая часть ученых считала, что есть особое вещество теплоты – теплород. И Ломоносов принадлежал к очень немногим ученым, которые были сторонниками кинетической теории теплоты, то есть которые считали, что температура тела зависит от скорости движения составляющих это тело частиц – атомов. Кроме Ломоносова, эту идею разделял Бернулли и еще очень немногие ученые XVIII века. И когда Любимов писал к середине XIX века работу Ломоносов как физик, он считал, что вот эта вот кинетическая теория теплоты имеет только историческое значение. То есть еще в середине XIX века ученые верили в существование теплорода. Понятно, что никакого теплорода не существует, и кинетическая теория теплоты стала безальтернативной. То есть Ломоносов принадлежал к меньшинству ученых, стоявших в этом смысле на правильном пути. Дальше. В чем, собственно, заслуги Ломоносова? Что сделал сам Ломоносов? Одна из проблем, которые Ломоносова занимали всю жизнь, как соотносится вес и масса предметов. Это было связано вообще с мировоззренческими представлениями Ломоносова. Дело в том, что шел спор с 17 века между последователями Декарта, которые считали, что взаимодействие предметов на расстоянии невозможно, и Ньютоном, который считал, что существует притяжение. Ломоносов был картезианцем, он считал, что взаимодействие на расстоянии невозможно. Поэтому в идею притяжения он не верил. Понятно, что понятие поля гравитационного было ученым XVIII века недоступно, поэтому Ломоносов считал, что земное тяготение связано с тем, что существует какое-то вещество, которое движется из космоса к Земле. И вот под давлением этого вещества предметы на Землю падают. Движение этого вещества, оно не может быть все время постоянным. Оно каким-то образом колеблется. И Ломоносов считал, что законы Ньютона действуют в мире человеческих измерений, но не на микроуровне. На микроуровне должны быть какие-то постоянные колебания силы тяжести. И Ломоносов пытался измерить вот эти колебания силы тяжести. Мы знаем, что действительно гравитация меняется, но эти колебания, они настолько малы, что измерить их с помощью тех приборов, которые конструировал Ломоносов, невозможно. В общем, у него были здесь интересные идеи, но в данном случае он стоял на неверном пути. Вторая идея – это работа по теории цветов. Ломоносов выделяет три базовых цвета – красный, желтый и голубой. Вслед за своими предшественниками, за Декартом и Мариоттом. Он был одним из немногих в XVIII веке сторонником волновой теории света. Была корпускулярная теория, основателем которой был Ньютон. Вторая – волновая, основателем которой был Гюйгенс. Вот Ломоносов был последователем Гюйгенса. Он считал, что свет – это не движение частиц, а это колебательное движение, это волны. Ну, мы знаем, что впоследствии выяснилось, что правы и те, и другие. Была создана корпускулярно-волновая теория света. Почему предметы имеют окраску? Ломоносов объяснял это тем, что мельчайшие частицы, корпускулы, называл атомы, обладают не только колебательным, но и коловратным движением. Атомы эфира, вещества, которые наполняют Вселенную. Частицы определенного размера и вида, вращаясь вокруг своей оси, вступают в соприкосновение с соответствующими частицами поверхности тела, сцепляются с ними. А почему они сцепляются? Потому что у них есть выступы, впадины и крючки. И они теряют способность к волновому движению. Частицы бывают крупные, мелкие и средние. Красное свечение передает колебания крупных частиц, желтое – средних, а голубое – мелких. Если на поверхности тела есть все три вида частиц, все они сцепляются с частицами эфира, и тело кажется нам черным. Если сцепляются только один или два вида частиц, то образуются другие цвета. В общем, такая теория, на нынешний взгляд, странная и наивная, но благодаря этой теории Ломоносов правильно описал механизм образования дополнительного цвета. Дальше происходит, собственно, уже химический опыт. Он приезжает в Петербург, он становится через несколько лет профессором химии. А профессора химии в Академии наук не было, потому что был профессор естественной истории Гмелин, который заодно считался и профессором химии. Да, но в 1745 году Ломоносов договорился с Гмелином, и Гмелин сказал, что он уступает Ломоносову кафедру химии. Ну, собственно, было логично, потому что Гмелин был биолог, а в Академии наук есть человек, получивший химическое образование, то есть профессиональный химик. И Ломоносов становится профессором химии. И дальше Ломоносов добивается создания при Академии наук химической лаборатории. То есть он профессор химии, у которого нет лаборатории. Наконец, эту лабораторию создают, и в этой лаборатории Ломоносов осуществляет эксперименты. В течение 10 лет он там работает, потом через 10 лет он эту лабораторию уступает, приезжает новый профессор химии в Академию Сальхов. Ломоносов с Васильевского острова, с академической квартиры, он уже разбогател к тому времени, переезжает в собственный дом на Мойке и создает свою личную химическую лабораторию. В этой лаборатории Ломоносов создает стекло разных оттенков. А дальше ему приходит в голову мысль, как это стекло можно использовать. Ну, во-первых, можно просто выпускать различные украшения из стекла разных оттенков, но это неинтересно. А что интересно? Мозаика. Ломоносов в молодости был в Киеве, видел там византийские мозаики. Потом в 1746 году он был у графа Воронцова, вице-канцлера, и видел привезенную туда очень красивую итальянскую мозаику. Вот Ломоносов считает, что мозаичное производство, которое процветало в античности в Византии, потом в Италии, его можно воссоздать в России. Если у нас есть возможность сделать стекла разных оттенков, что нам мешает таким образом создать и мозаичное производство? С помощью Шувалова он получает государственную монополию и государственный кредит на создание мозаичной фабрики. Каким образом эта фабрика работает? Россия XVIII века. Промышленность есть, но эта промышленность работает не по капиталистическим, а по феодальным правилам. То есть к промышленным предприятиям прикреплены крестьяне, чья повинность заключается в том, что вместо барщины и оброка они часть времени работают на этих фабриках. Ломоносову выделяется в Ингрии, то есть в Петербургской губернии, в Усть-Рудице, 226 крестьян земли, 4 деревни, в 64, от 64 до 80 верст от Петербурга, которые должны работать на вот этой стеклоделательной фабрике. При стеклоделательной фабрике создается мозаичная мастерская, и в ней делаются мозаики. Но дальше. Сейчас мозаик делается по личным заказам, делаются иконы, делаются портреты того же Воронцова, портреты императрицы Петра I. Но самое главное, Ломоносов создает проект о том, чтобы украсить мозаиками Петропавловский собор. мозаиками, изображающими все главные эпизоды жизни Петра I. Причем это все вызывает такое довольно скептическое отношение у коллег по академии, но в итоге Ломоносов настаивает, какие-то свои связи мобилизует, и это решение принято. В мастерскую Ломоносова начинает делаться мозаика, которая сейчас находится в здании Академии наук в Петербурге, мозаика «Полтавское сражение», где изображается Петр I в Полтавском сражении. Иногда считается, что Ломоносов сам всю эту мозаику выкладывал. Это, конечно, смешно. Ломоносов не был художником. Ну, он немножко учился рисованию в юности в Марбургском университете, но не более того. Были художники во главе с Крестиник, Бухгольц, целый коллектив художников, который нарисовал эскиз и нарисовал, по мнению современников, плохо. И с этим приходится согласиться, потому что не очень грамотно и выразительно все это сделано. И мозаичные мастера во главе с Матвеем Васильевым начинают все это выкладывать. А стекла делаются под руководством Иоганна Цильха. Это шурин Ломоносова, брат его жены, который вместе с его женой приехал в Россию. Сам Ломоносов выступает в качестве создателя технологии, руководителя, организатора, но не более того. Собственно, почему Ломоносову нужен был этот проект, нужно было этой мозаикой украсить Петропавловский собор? Во-первых, это была возможность заработать деньги на научные исследования, обеспечить свою независимость от Академии. А во-вторых, это была возможность пропагандировать науку, пропагандировать эту новую технологию цветных стекол в России. Все это закончилось со смертью Ломоносова. Екатерине II это все было не очень интересно, несмотря на хорошее отношение к Ломоносову. А Академия художеств, возникшая к тому времени, которую сначала возглавлял Шувалов, а потом при Екатерине Иван Иванович Бецкой, им это тоже не было интересно. Бецкой считал мозаику варварским искусством. К тому же та технология мозаики, которой работал Ломоносов и сотрудники Ломоносова, которая самому Ломоносову нравилась, там крупные куски мозаики в такой византийской традиции, более подчеркивающей специфику мозаики, это не очень соответствовало вкусам XVIII века. Тогдашняя итальянская мозаика, она была более тонкой, там использовались более тонкие кусочки смальты, и все это как-то имитировало живопись. В общем, на этом все закончилось. Мозаичные мастера не получили жалования, они прекратили работу, у них начались конфликты с вдовой Ломоносова, и в итоге мозаичная фабрика была закрыта, а эти крестьяне стали просто обычными крепостными крестьянами семьи Ломоносова. Занялись сельским хозяйством и платили обрук. Дальше. Минералогия, металлургия. Это, собственно, то, зачем Ломоносов был послан в Германию. Этим занимался в качестве эксперта. Но, кроме того, им было написано несколько очень интересных теоретических работ. «Слово о рождении металлов трясением земли и о слоях земных». Ну и учебник «Первые основания металлургии». Тоже важная вещь. Вот эти работы, они действительно были новаторскими, пионерскими даже в рамках мировой науки, потому что Ломоносов задумывается о возрасте и структуре земной коры, одним из первых в мире, дает развернутый физико-географический очерк всех известных к тому времени континентов и переходит к анализу причин, которые формируют земную поверхность, к анализу причин, в силу которых возникают полезные ископаемые, как образуется торф, как образуется уголь, нефть и так далее. О том, каким образом землетрясение, движение земных слоев формируют рельеф. Вот Ломоносов был одним из первых, кто над этим задумался. И он попытался вычислить возраст Земли. То есть, если церковный канон говорил, что Земле всего 7 тысяч лет, Ломоносов сказал, что это все, конечно, ерунда, Библию надо понимать аллегорически. Он стал высчитывать и пришел к выводу, что Земле 400 тысяч лет. Мы понимаем, что на самом деле счет идет на миллиарды. Но, тем не менее, Ломоносов был одним из первых, кто вообще подошел к этому вопросу. Дальше работы по электричеству. Этими работами занимался человек, о котором мы уже упоминали, и который был постоянным сотрудником Ломоносова, его личным другом с 1740-х годов. Это Георг Вильгельм Рихман. Ровесник Ломоносова, он был из прибалтийских немцев, учился в Германии, потом был адъюнктом Петербургской академии наук, был вообще очень хорошим физиком-экспериментатором. Ломоносов вместе с ним занимался экспериментами, связанными с холодом и теплотой. Идеи Ломоносова о кинетической теории теплоты это все подтверждалось какими-то экспериментами, которые он проводил вместе с Рихманом. Причем это был очень плодотворный тандем двух ученых, потому что Ломоносов был хорошим теоретиком. У него в голове складывалась очень цельная и логически стройная картина того, как все происходит. А Рихман был очень хорошим экспериментатором и очень хорошо оперировал математической, цифровой стороной экспериментов. Это было слабое место Ломоносова, он не очень любил считать. А вот вместе с Рихманом они очень успешно в этом смысле работали. В какой-то момент, в 1740-е годы, Рихман заинтересовался электричеством. С электричеством тогда все только начиналось, только в 17 веке возникло вообще понятие электрической силы. В 1672 году фон Герике изобрел машину для получения электричества. В 1945 году фон Клейст впервые в истории получил удар электрическим током. Год спустя машин-друг попытался заэлектризовать воду в бутылке. В общем, это какие-то были первые эксперименты. Этим занимался в Петербурге такой крупный физик, работавший в Петербурге, Крафт, учитель Рихмана. А потом и сам Рихман этим занимался. Но в 1747 году в Академии наук произошел большой пожар. Лаборатория сгорела, вообще очень много сгорело, и на этом эти опыты приостановились. Да, и Ломоносов уже тогда, в 40-е годы, участвовал в этих опытах вместе с Рихманом, ему тоже все это было очень интересно. А в 52-м году до Петербурга дошли люди Бенджамина Франклина, великого американского ученого-самоучки, ну и вообще великого деятеля американской цивилизации, который доказал электрическую природу молнии, изобрел молниеотвод и вообще стал пионером изучения атмосферного электричества. Ломоносов идеи Франклина развил, он высказал идею действительно очень правильную, интересную о северном сиянии, о полярном сиянии, об электрической природе полярного сияния и так далее. Но под влиянием идей Франклина он вместе с Рихманом начинает исследование атмосферного электричества. Они создали так называемые громовые машины, которые изучали, как во время грозы происходит электролизация предметов. В 1752-53 году они проводили эти эксперименты, причем каждый у себя дома. У каждого дома была электрическая машина. Еще такая электрическая машина была во дворце Шувалова, построенная Ломоносовым. Делалось все это в присутствии художников, которые должны были нарисовать, что там происходит. И вот 26 июля 1753 года происходит печально знаменитое событие, о котором Ломоносов в тот же день пишет Шувалову так. «Что нынче к вашему превосходительству пишут, за чудо почитайте, для того, что мертвые не пишут. Я не знаю еще или по последней мере сомневаюсь, жив я или мертв. Я вижу, что господина профессора Рихмана громом убило в тех же точных обстоятельствах, в которых я был в то время. Гром был нарочито силен, дождя ни капли. Выставленную громовую машину посмотрев, не увидел ни малейших признаков электрической силы. Однако, когда кушанье на стол ставили, дождался я нарочитых электрических из проволоки искр. И к тому пришла моя жена и другие, и как я, то и они беспрестанно до проволоки и до привешенного прута дотыкались. Затем, что я хотел иметь свидетелей разных цветов огня, против которых покойный профессор Рихман со мной споривал. Внезапно гром чрезвычайно грянул в то самое время, как я руку держал у железа, и искры трещали. Все от меня прочь побежали. И жена просила, чтобы я прочь пошел. Любопытство удержало меня еще 2 или 3 минуты, пока мне сказали, что щи простынут. А притом электрическая сила совсем перестала. Только за столом посидел несколько минут, внезапно дверь отворил человек покойного Рихмана, весь в слезах и в страхе запыхавшись. Я думал, что его кто-нибудь по дороге бил, когда он ко мне был послан. Он чуть выговорил, профессора громом зашибло. В самой возможной страсти, как сил было много, приехав, увидел, что он лежит бездыханен. Бедная его вдова и ее мать таковы же, как он, бледны. Мне минувшая в близости моя смерть и его бледное тело, и бывшее с ним наше согласие и дружба, и плач его жены и детей, и дому были столь чувствительны, что я великому множеству сошедшего народа не мог ни на что дать слова или ответа, смотря на того лице, с которым за час сидел в конференции». Ну и дальше Ломоносов хлопочет о выплате пенсии семьи Рихмана. Причем действительно, то, насколько скверно вело себя академическое начальство, это в этой истории особенно видно, потому что Рихману не заплатили жалования за день, в который он погиб. И Педисию, его жене, удалось Ломоносову добиться с помощью Шувалова, Воронцова. Он там очень долго за это боролся. Кстати, это вообще единственный случай в жизни Ломоносова, когда он такие усилия прилагал, хлопоча за кого-то другого. То есть видно действительно, что его отношение к Рихману было совершенно особым. Ну и впоследствии вдова Рихмана вышла замуж за общего друга Ломоносова и Рихмана, профессора Брауна. И, в общем, с Брауном Ломоносов тоже как-то вместе работал впоследствии, но уже не так интенсивно, как с Рихманом. И его работа в области физики, в общем, на этом во многом закончилась. Оказалось, что это соавторство было очень плодотворно. Дальше. Что еще? Конечно, такая важная вещь, как открытие атмосферы Венеры. В 1761 году астрономы всего мира наблюдали нахождение диска Венеры на Солнце. В Петербурге этим занимался профессор астрономии Эпинус. И у Ломоносова были с Эпинусом многочисленные конфликты в связи с вот этим нахождением Венеры на Солнце. Тоже произошел конфликт, потому что Ломоносов настаивал на том, чтобы к наблюдению были допущены, кроме Эпинуса, другие астрономы. Причем астрономы русского происхождения, Красильников и другие. Но Эпинус выступал против того, чтобы допустить Красильникова. Он говорил, что наличие посторонних при наблюдении может помешать наблюдению. А Красильников говорил, что наоборот. Нужно, чтобы было два астронома, чтобы они сменяли друг друга, потому что происходит усталость глаза и так далее. Но Эпинус, он был против того, чтобы допустить в лабораторию Красильникова. Но в то же время, когда к нему обратилась будущая Екатерина II, жена наследника престола Екатерина Алексеевна, захотела присутствовать при наблюдении, причем не одна, а вместе с кучей своих придворных, то Эпинус согласился и спорить с этим не стал. Все это закончилось конфликтом. Эпинус сказал, что все, пусть Красильников у себя в академической обсерватории наблюдает, Эпинус будет наблюдать у себя дома. Красильников и Курганов тоже в основном они наблюдали в академической обсерватории. А Эпинус проводил наблюдение у себя дома в присутствии Екатерины Алексеевны и множества придворных. Но при этом он забрал из академической обсерватории лучшие инструменты. И в итоге понятно, что ни у Эпинуса, ни у Красильникова, в общем, их наблюдения не были особенно плодотворными, потому что инструменты разделились. Один наблюдает с помощью не лучших инструментов, другой наблюдает не из обсерватории, оборудованной, а из своего дома. В общем, ни к чему хорошему этот конфликт не привел. Дальше еще один астроном, молодой астроном Румовский, помощник и ученик Эпинуса, он проводил наблюдения в Селенгинске на другой долготе. А в Иркутске проводил наблюдение еще один астроном, академический Попов. Но из-за плохой погоды ни в Селенгинске, ни в Иркутске, в общем, тоже ничего особого им обнаружить не удалось. Ломоносов сам проводил наблюдение у себя дома. Он тоже обзавел небольшую обсерваторию и, в общем, ничего особого от этих наблюдений не ждал. Как он сам говорил, в основном его интересовали какие-то физические аспекты этого дела. Он не астроном, астрономию никогда не изучал, никогда этим не занимался. И внезапно он обнаружил, поскольку он был специалистом по теории цветов, специалистом по оптике, он обнаружил, что при нахождении Венеры на диск Солнца происходит очень странный оптический эффект. И на основании этого оптического эффекта он сделал вот такой вывод. Планета Венера окружена знатной воздушной атмосферой, таковой, лишь бы не большую, каковая обливается в круг нашего шара земного. 4 июля в 1761 году он произнес слово о явлении Венеры на Солнце в Академии. Это такой совершенно замечательный риторический документ, где он говорит, что да, на Венере есть атмосфера. Если там есть атмосфера, то там пары восходят, сгущаются облака, падают дожди, протекают ручьи, собираются в реки, реки втекают в моря, произрастают всякие призябания, ими питаются животные и так далее. И значит, там, скорее всего, есть и разумная жизнь. Ну а дальше он говорит о том, что вот, может быть, эти существа разумные, которые живут на Венере, может быть, у них не было грехопадения, и вообще они какие-то совершенно замечательные. Вообще-то интересно, что вот эта идея о том, что на других планетах Солнечной системы живут существа, которые не знали грехопадения Адамова, эта идея была в 20 веке развита писателем, который Ломоносова, естественно, не читал и, скорее всего, о нем не слышал, Клайвом Льюисом. Действительно, в Венере есть атмосфера. Понятно, что никакой жизни, тем более разумной, там быть не может из-за климата. Но это было подтверждено наукой только в 20 веке. А открытие Ломоносова прошло совершенно незамечено. Дальше это идея Ломоносова о том, что айсберги образуются у всех больших пресноводных рек, впадающих в Северный Ледовитый океан. На основании этой идеи у Ломоносова возникла идея о том, что океанические воды, воды Северного Ледовитого океана, они замерзают в основном в прибрежных районах. А выше 80 градуса северной широты могут быть большие пространства, свободные от льда. И последний проект Ломоносова, это была его идея плавания к берегам Русской Аляски и берегам Камчатки через Северный Ледовитый океан. Не вдоль берегов России, а Ломоносов считал, что с большей вероятностью свободные ото льда воды находятся в районах, примыкающих к северному побережью Америки. Была организована экспедиция во главе с Чичаговым, будущим адмиралом, которая должна была пройти вдоль Шпицбергена, вдоль северных берегов Гренландии, обогнуть Северную Америку, дойти до Берингового пролива. Но идеи Ломоносова оказались неверными. Около Шпицбергена корабли уткнулись в лед и вынуждены были вернуться. Ну и, собственно, что приписывают Ломоносову? Якобы он открыл закон сохранения материи. Мы уже убедились, он сам себе этого никогда не приписывал. Закон сохранения материи, как теоретический принцип, он был известен с глубокой древности. Ломоносов, есть его письмо Кейлеру, где он говорит, что все перемены в натуре случающиеся, суть такого состояния, что сколько у одного тела отнимется, столько же присовокупится к другому. Это он не претендует на открытие этого принципа, он просто как бы сообщает, говорит о том, что всем известно, и в чем, собственно, его собеседник тоже не сомневается. В 1756 году Ломоносов записывает: «Деланы опыты в заплавленных накрепко стеклянных сосудах, чтобы исследовать, прибывает ли вес металлов от чистого жару. Оными опытами нашлось, что славного Роберта Бойла мнение ложно, что без пропущения внешнего воздуха вес сожженного металла остается в одной мере». Это было интерпретировано Меньшуткиным как доказательство закона сохранения материи. Но это не совсем так, как считают современные историки науки. Ломоносов стремился доказать, что вес металла не возрастает от чистого жара, то есть от присоединения теплорода, которого, по мнению Ломоносова, вообще не существует. Он был сторонником кинетической теории тепла, значит, теплорода нет, значит, от чистого жара вес металла не возникает, теплорода нет. Что касается закона сохранения массы, то Ломоносов не верил в абсолютную пропорциональность массы и веса, так что о массе, о количестве вещества в данном случае речи не было. То есть, в принципе, что доказал Ломоносов? Он провел эксперимент, да, в данном конкретном опыте все правильно, закон сохранения материи действует, но из этого совершенно не следует, что он будет действовать в других случаях. Спустя 16 лет тот же самый опыт провел Лавуазье, великий французский химик Антуан Лавуазье. Он взвесил продукты горения фосфора и убедился, что их вес в сумме равен сумме весов фосфора и кислорода. Но вот принципиальное отличие от такого же опыта Ломоносова заключалось в том, что Лавуазье знал, какая именно реакция там происходит. Лавуазье открыл кислород и открыл, что горение – это реакция с кислородом. В общем, и говорить о том, что закон сохранения материи – закон Лавуазье, не вполне правильно, и говорить о законе Ломоносова и законе Ломоносова-Лавуазье – это совсем неправильно. У обоих ученых совершенно другие заслуги. Лавуазье велик не этим, и Ломоносов велик не этим. А в чем, собственно говоря, работа Ломоносова в естественных науках, подводя итог? Он был первым из русских ученых, который был равноправным участником европейской научной дискуссии. На равных участвовал, спорил с европейскими учеными, соглашался с ними, в чем-то дополнял их работы, в чем-то развивал их и так далее. Во всех научных дискуссиях того времени он так или иначе в своих областях, в химии, минералогии, физике, особенно в том, что касается электричества и тепла, в океанологии, у него была какая-то своя точка зрения. Как правило, он стоял на верном пути, как правило, он поддерживал правильную точку зрения. И он высказывал некоторые идеи, которые опередили свое время, которые действительно были подтверждены научными экспериментами или стали научным консенсусом спустя много десятилетий после его смерти, иногда и более чем через 100 лет после его смерти. Но существенного влияния на развитие мирового естествознания работы Ломоносова не оказали. Почему они не оказали? Во-первых, в силу его чрезмерной разносторонности. Он занимался огромным количеством вещей одновременно, и, высказав какие-то верные идеи, он в недостаточной степени их экспериментально обосновывал, не доводил до какого-то строгого научного оформления и воплощения. Он выскажет идею, напишет краткую статью об этом, а дальше он начинает заниматься уже совершенно другими вещами. Кроме того, на это повлиял, конечно, и его трудный характер. Его конфликты с коллегами по Академии наук, которые не очень были расположены пропагандировать его работы. Очень важная вещь то, что Ломоносов никогда после возвращения из Германии не выезжал из России. И в силу этого его общение с европейскими учеными за пределами Петербурга было ограничено. Но самое главное — вот эта огромная разносторонность. Но эта разносторонность, она имела свой смысл. Потому что у Ломоносова была определенная сверхзадача в жизни, определенная сверхидея. И вот об этом мы поговорим в следующей лекции. В следующей лекции о том, как Ломоносову удалось реформировать просвещение, и о том, что ему не удалось.